Он выдвинул ящик, достал лупу размером с чайные блюдца и безбоязненно поднес к лицу. Губы, а за ними нос, угрожающе вздулись. «Вот, посмотрите!» «Нет, только посмотрите!» Желтая бумага в руках дрожала. А Петр смотрел на Гофмана и думал. Все недуги обратились для Петра в Королева. Все, кто обременил своим злым сердцем землю, все, кто жег ее недобрым пламенем, все, все. «Вы могли бы убить такого?» — спросил Петр Кокарева, когда двумя часами позже беседа с генералом была отнюдь не лаконичной, они покинули штаб Гофмана. Кокарев оглянулся на Петра. «Не можете забыть нашего разговора?» «Не могу». Внизу вспыхнули и погасли фары. Там ожидала немецкая машина. Она должна была доставить их на вокзал. Поезд пришел в Петроград уже под утро, и прямо с вокзала Белозед направился в Смольный. Казалось, город и не помышлял об опасности, которая над ним нависла. Дворник в фартуке совсем довоенной ослепительной белизны и свежести двигался по мостовой, размахивая метлой, как косой. Он был заведен на века, этот дворник. Чахлая лошаденка, впряженная в дровни. Откуда они, Сохты или Мги, тащила воз соломы? Не камины ли топить? Перед Таврическим стоял солдат с красной повязкой на руке. Солдат был мал, а колонны дворца стройны, торжественно строги и немыслимо высоки, но солдат смотрел на них так, точно они были ему по плечу. А Смольный, как всегда, не спал. Там, где парадная лестница Смольного достигает третьего этажа, Белозед встретил Чичерина. «Ленин ждал вас к полуночи, потом к рассвету, а сейчас...» Чичерин достал из жилетного кармана часы. «Поди уже 7, а?» 8, — проговорил Петр. «Даже 9:50, — поднес к глазам часы Чичерин. «Вы не так быстро, — сказал он Петру. И я полуношник, но в это время даже я сплю». Он пошел тише. «А когда не сплю, начинают болеть лопатка и пальцы». Он раскрыл ладонь, медленно пошевелил пальцами. «Да, пальцы немеют, и уже не могу идти так быстро». «Гофман подтвердил получение пакета?» — спросил Петр. Георгий Васильевич поднял лицо. Они вошли в тень. «Да». Чичерин бросил на Петра быстрый взгляд, слишком быстрый для того состояния, в котором сейчас находился. «Немцы прекратят наступление?» — спросил он. «Трудно сказать», — ответил Петр. «Положение остается серьезным». Они прошли к Ленину, но Владимир Ильич не смог принять их. Он беседовал с военспецами и просил быть 40 минут, а пока не терять времени даром и переговорить с Троцким. Едва заметным кивком головы Троцкий дал понять, что он заканчивает работу и просит подождать. Петр видел широко расставленные локти Троцкого, круглую колесом спину, жилистую шею, волосы, лежащие крупными, небрежно зачесанными прядями. Петр не без зависти смотрел, как небольшая крепкая рука бежит по бумаге, и очередная страничка мягко ложится на стол. В сознании Петра это отождествлялось с плоскопечатной машиной, работу которой он однажды наблюдал в Берне. Даже воздух не успевал расступиться перед очередным листом, падающим с машины. Прежде чем лечь в стопку, страничка какую-то секунду удерживалась в воздухе, мягко пружинила. Троцкий выстреливал странички со стремительностью и ритмичностью машины, разве только не укладывал в стопку, а небрежно устилал стол. Петр смотрел и думал, как должны выстроиться мысли, если вот так, без сучка и задоринки, не останавливаясь и не сбавляя темпа, можно выдохнуть статью.